как и Отец ваш милосерд. Какой образец Он поставил перед нами? Милосердие самого Бога. Не значит ли это, что мы должны себя, сердце свое, всегда понуждать к милосердию, именно понуждать, именно заставлять себя быть милосердным, заставлять жалеть несчастных, от страдания не отвращать сердце свое? Идти нужно туда, где страдают, где нужна помощь. Отвратите сердца ваши от тех мест, где веселье, где радость, где ликование, где танцуют и пляшут. Оттуда отвратите и направьте туда, где горе и страдания. И когда увидите кого-нибудь из страдающих, а сердце не склонится к милосердию, заставьте себя сделать дело милосердия. Следите все за собой. Если когда-либо ваш язык станет говорить ложь, сейчас же спохватитесь, сейчас же удержите язык, сейчас же вспомните, что за ложь уготовано место в озере горящим огнем и серой, где будет дьявол и ангелы его. Любовь, святая любовь, есть главная цель жизни. И к любви нам надо себя понуждать. Трудно, очень трудно любить людей, ибо у людей много злобы, много отталкивающего, много неправды. А вы заставляете себя любить их, понуждайте себя. Помните, что Бог есть любовь. Помните, что без любви закрыт вам вход в Царство Божие. Если люди вас обижают, унижают, если издеваются над вами, вспомните, что надо с кротостью и смирением переносить эти оскорбления, эти унижения, и удержитесь от злых слов. Принуждайте сердце свое переносить унижения как должное, как заслуженное, ибо все мы заслужили унижения, ибо все мы очень грешны. Если даже несправедливо унизят вас, вспомните, что есть у вас много такого, чем заслужили вы унижение, но не были унижены, и это несправедливое унижение принимайте как должное. Господь сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». А все вы разве не ищете покоя душевного? Разве это не самое драгоценное сокровище? Покой совести нашей, покой души глубокий, ничем не нарушимый покой. Итак, если хотите покоя, помните слова Христовы. Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем. И когда научитесь, как приобрести кротость и смирение, придет покой в души ваши. Понуждайте себя быть кроткими каждый раз, когда хотите сказать злое слово. Вспомните об обязанности быть кроткими, смиренными, и ответьте словами кроткими. Всегда и больше всего помните о том, что смирение есть